Я втащил лесу и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах. Бармен поставил лодку в маленькую нишу каменной стены и прикрепил ее цепью с замком. «Когда захотите покататься, — сказал он, — я дам вам ключ». «Спасибо». Мы поднялись к отелю и вошли в бар. Мне не хотелось больше пить так рано, и я поднялся в нашу комнату. Горничная только что кончила убирать, и Кэтрин еще не вернулась. Я лег на постель и старался не думать. Когда Кэтрин вернулась, все опять стало хорошо. «Фергюсон внизу», — сказала она. «Она будет завтракать с нами». «Я знала, что ты ничего не будешь иметь против», — сказала Кэтрин. «Ничего», — сказал я. «Что с тобой, милый?» «Не знаю». «Я знаю, тебе нечего делать. У тебя есть только я, а я ушла». «Ты права». «Прости меня, милый, я знаю, это, наверное, ужасное чувство, когда вдруг совсем ничего не остается. У меня всегда жизнь была такой наполненной», — сказал я. «Теперь, если только тебя нет со мной, все пусто». «Но ведь я буду с тобой. Я уходила только на 2 часа. Ты не можешь придумать себе какое-нибудь занятие?» «Я ездил с барменом ловить рыбу». «Хорошо было?» «Да». «Не думай обо мне, когда меня нет». «Так я всегда старался на фронте. Но там мне было что делать». «Отелло в отставке», — поддразнила она. «Отелло был негр», — сказал я. «А кроме того, я не ревнив. Я просто так люблю тебя, что для меня больше ничего не существует». «А теперь будь паинькой и будь любезен с Фергюсон. Я всегда любезен с Фергюсон, пока она не начинает меня клясть. Будь любезен с ней. Подумай, ведь у нас есть так много, а у нее ничего нет. Не думаю, чтобы ей хотелось того, что есть у нас». «Ничего ты не знаешь, милый, а еще умница». «Я буду любезен с ней. Я в этом не сомневаюсь, ты у меня хороший». «Но она потом не останется?» «Нет, я ее сплавлю». «И мы вернемся сюда?» «Конечно. А как же иначе?» Мы спустились вниз позавтракать с Фергюсон. На нее сильное впечатление произвели отель и великолепие ресторана. Мы хорошо позавтракали и выпили 2 бутылки капри. В ресторан вошел граф Грефи и поклонился нам. С ним была его племянница, которая немного напоминала мою бабушку. Я рассказал о нем Кэтрин и Фергюсон, и на Фергюсон мой рассказ произвел сильное впечатление. Отель был очень большой и пышный и пустой, но еда была вкусная, вино очень приятное, и в конце концов от вина всем стало очень хорошо. Кэтрин чувствовала себя как нельзя лучше. Она была счастлива. Фергюсон совсем развеселилась. Мне самому было очень хорошо. После завтрака Фергюсон вернулась в свой отель. «Она хочет немного полежать после завтрака», — сказала она. К концу дня кто-то постучался к нам в дверь. «Кто там?» «Граф Грефи спрашивает, не сыграете ли вы с ним на бильярде?» Я посмотрел на часы. Я их снял, и они лежали под подушкой. «Это нужно, милый?» — шепнула Кэтрин. «Пожалуй, придется пойти». Часы показывали 16:45, и я сказал громко. «Передайте графу Грефи, что я буду в бильярдной в 5 часов». Без 16:45 я поцеловал на прощание Кэтрин и пошел в ванную одеваться. Когда я завязывал галстук и смотрелся в зеркало, мне странно было видеть себя в штатском. Я подумал, что нужно будет купить еще сорочек и носков. «Ты надолго уходишь?» — спросила Кэтрин. Она была очень красива в постели. «Дай мне, пожалуйста, щетку». Я смотрел, как она расчесывала волосы, наклонив голову так, чтобы вся масса волос свесилась на одну сторону. За окном уже было темно, и свет лампы над изголовьем постели ложился на ее волосы и шею, и плечи. Я подошел и поцеловал ее, отведя ее руку со щеткой, и ее голова откинулась на подушку. Я поцеловал ее шею и плечи. У меня кружилась голова, так сильно я ее любил. «Я не хочу уходить». «И я не хочу, чтобы ты уходил». «Ну так я и не пойду». «Нет, иди, это ведь ненадолго, а потом ты вернешься». «Мы пообедаем здесь, наверху. Иди и скорее возвращайся». Я застал графа Грефи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике немного поодаль в тени стояла серебряная ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки 2 бутылок шампанского. Граф Грефи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку. «Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной. С вашей стороны очень любезно было меня пригласить. Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены на Изонце. Надеюсь, вы теперь вполне оправились?» «Я совершенно здоров. Как ваше здоровье?» «О, я всегда здоров. Но я старею. Начинаю замечать признаки старости». «Этому трудно поверить». «Да, вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею». «Будем говорить по-итальянски, я тоже немного устал». «О, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски». «По-американски». «Да, по-американски. Пожалуйста, говорите по-американски, это такой очаровательный язык». «Я почти не встречаюсь теперь с американцами.